первую минуту я взял под сомнение данные французской полиции. Но тут вот еще что. Аннет Блумер сказала во время допроса, что никогда не встречалась с Эрикой Гроллер. В доме Гроллер мы не нашли фотографии Блумер. Во время моего нынешнего сообщения у меня появилась другая мысль. Я отдал Эндриану фотокарточку Аннет Блумер и послал его к Герике. Ведь Герике видел Блумер в доме Гроллер и разговаривал с ней. Вы слышали ответ Герике? Наша Аннет Блумер — это не та Аннет, которую видел Герике. Итак, дело ясное. Поскольку ни Фолькера Лупинуса, ни Аннет Блумер не было в Париже, французы воспользовались их отсутствием и послали к Эрике Гроллер другую женщину под именем Аннет Блумер. На эту лже-Блумер и напал Ликвель. Вот только где теперь эта незнакомка? «В морге», — сухо сообщил Эвальд Борнеман, даже не подняв глаз, настолько он был уверен в своей правоте. «Вы имеете в виду ваш труп, Борнеман?» «Труп из Груневальда!» — темпераментно воскликнул доктор Блаух. Комиссар молча кивнул в ответ. «Да. Но кто его туда отправил? Кто так изуродовал лицо женщины? Ведь удар Ликвеля никогда...» «Герр прокурор...» Мы не знаем, прав ли Борнеман. Конечно, мы проверим эту версию, которую я считаю очень вероятной. Но пока остается еще один комплекс вопросов, связанный с американкой миссис Диксон. Кто скрывается за этой дамой в очках без оправы? Я видел миссис Диксон в Гамбурге. И не просто видел. Я наблюдал за ее деятельностью. Очень интересно, герр прокурор. Крайне интересно. Стены были украшены утиными чучелами, прибитыми на голубом бархате головой вниз. Надо всем этим блестел позолоченный балдахин. Под ним орудовали опытные гастрономы, превратившие парижский ресторан «Тур де Аржан» в одно из знаменитейших заведений, посещаемых гурманами всего мира. Здесь подавали уток в кровяном соусе. Ажан и Бенуа Кондансо сидели здесь впервые. Они пришли в Тур-де-Аржан по служебному делу, как личные телохранители двух господ, сидевших наискосок от них и производивших впечатление честных парижских граждан. Серьезно относясь к своей задаче, Жан и Бенуа глаз не спускали с этой парочки. «Я сперва думал, что Тиксье придет сам», сказал Бенуа с набитым ртом. Он спешил, так как черная сигара уже лежала наготове. Ну, этого следовало ожидать при такой охране. Но и полковник тоже не кто-нибудь, а правая рука Тиксье. Да, и отнюдь не добряк. Не хотел бы я сейчас сидеть перед ним после таких провалов. Бедный наш старик. Мне его жаль. Их шеф, бедный старик, мужчина с редкими волосами, отвисшими щеками и носом, как у де Голля, сказал: «Действительно отличное блюдо, господин полковник. После 4 дней американской сухомятки чувствуешь, что изголодался по изысканной французской кухне. Полковник, бывший офицер-десантник и участник войны в Алжире, скрывающийся под вывеской фирмы «Скупка и продажа недвижимости», слыл гурманом. Деловые беседы всегда сопровождались гастрономическими оргиями. И это в известной мере утешало участников, поскольку полковник обычно держался не очень-то доступно или по-дружески. Армейский офицер в отставке во второй раз наполнил рюмки, отпил половину и налил снова. Он заказал белое вино двух марок и пробовал то одно, то другое, в зависимости от кушания. «Говорите же, наконец!» — проворчал он. «Пардон, месье, я хотел подождать, пока принесут блюда». «Пока я здесь, я буду есть. Так вы никогда не начнете». Его собеседник изобразил на лице дежурную улыбку. При этом деголевский нос подпрыгнул, а отвислые щеки затряслись. «Конечно, конечно, господин полковник. Я хотел бы вернуться к самому началу». «Только не начинайте с основания Пятой Республики, как это сейчас принято. Месье Тиксия попросил меня уделить некоторое внимание вашему делу. Очевидно, он считает, что дело продвигается слишком медленно. Но в конечном итоге предвыборная борьба уже начинает отбрасывать свою тень. Итак, приступайте к делу. Я почти ничего не знаю. Надеюсь, когда вы закончите, знать все. И горе вам, если вы занимались ерундой, милейший». Милейший с несчастным видом кивнул головой. «Извините, но придется коснуться истории. Господин полковник помнит. 1961 год, наш великий час, когда отборные армейские отряды готовы были прогнать изменника Деголя. При подготовке запланированных действий, мы, разумеется, обеспечили себе тылы. Особенно интересовала нас позиция США. Наши вожди тогда не вылезали из самолетов. Назову несколько известных нам фактов. 12 апреля 1960 года генерал Салан имел в Мадриде встречу с высокопоставленными американскими политическими деятелями. Через некоторое время наш друг Сустель встретился в Нью-Йорке с мистером Берселом, заместителем шефа ЦРУ. Генерал Шаль даже информировал в общих чертах главнокомандующего войсками НАТО генерала Норстеда о тех наших действиях, которые сегодня называют путчем. Короче говоря, результаты всех этих бесед можно было суммировать так. Американские генералы обещали нам поддержку. Не только военную, были и конкретные политические соображения. Вашингтон собирался немедленно заявить о признании антидеголевского правительства, при условии, что мы откажемся от атомных притязаний, а вооруженные силы Франции войдут в состав НАТО. Это была внешнеполитическая сторона дела. Но и о внутренней политике мы позаботились. Вы знаете, что тогда проходили беседы не только с представителями США и НАТО, но и с французскими политическими деятелями, в том числе с министрами деголевского правительства. Когда в 1962 году судили нашего испытанного генерала Эдмона Жуада, то он с полным правом мог заявить, что в правительственных сейфах есть документы, говорящие о его связи с несколькими министрами правительства Деголя. Особенно отличились тогдашний премьер-министр Девре и министр внутренних дел Фрей.